Обычно локальные серверы располагаются в специальных центрах обработки данных, СОД, которые обеспечивают безопасность и бесперебойную работу серверов. В крупных городах таких центров может быть множество, но они обычно находятся в зданиях, охраняемых и контролируемых, высказала Сирис. Но это касается локальной сети, городской инфраструктуры, отвечающей за ее функционирование, но с секретными военными данными это совсем другое решение ее дислокаций. Почесывая свою макушку, Ирис, сканируй Китай на подозрительные действия местных жителей, обрати особое внимание на жителей с военной выправкой, они могут быть военными, переодетые в гражданскую одежду, и где самое большое скопление таких переодетых, там и находится что-то важное, после пометь на карте, я же после проведу разведку тех мест. Приняла, это поможет отсеять ненужную информацию, тем самым сократив зону поиска. По данным, в 99 году, население Пекина составляет почти 14 миллионов людей. Размышляя о нынешних временах и как изменил ее, внедрив технологии, которые должны были появиться только в будущем, тот же смартфон от Apple в 2007 году, но здесь она появился гораздо раньше, в 1992 году. И ряд удивительных вещей, вроде все прекрасно, но омрачает наличие двух агрессоров, один в космосе, другой здесь на Земле. Одно радует, пока у них нет активности, если со вторым все понятно, он находится не здесь, то другой словно спрятался в пещеру. Что он замышляет и сколько их всего их находится, я пока не знаю. Так неспешно дошел за сутки до Пекина, и правду, город огромный, высокая плотность населения, везде торговые центры, дикий транспортный поток. На одной стоянке заметил местного мандарина на Мерседесе с какой-то девицей, дождался, когда оно подойдет ко мне поближе, незаметно выкрал кошель из внутреннего кармана дорого пиджака, забросив внутрь себя, и молча покинул место преступления. Посчитал, сколько добыл денег, а сумма оказалась немаленькой, 100 тысяч юаней. На текущий момент курс юаня к доллару составляет около 6,5 юаней за 1 доллар США, в итоге 14 500 долларов у меня в кармане. Довольный как слон, решил зайти в местную забегаловку, опробовать здешнюю кулинарию. Я обнаружила подозрительную активность в городе Ухань, провинция Хубэй. Ухань, черт, там же был создан COVID-19, убивший не один десяток миллионов. Что за COVID-19? COVID-19, что означает коронавирусная болезнь 2019 года, вспоминая его. COVID-19 вызывается вирусом SARS-CoV-2 и был впервые обнаружен в городе Ухань, Китай, в декабре 2019 году. Он быстро распространился по всему миру и стал пандемией для всего мира. Какая ужасная болезнь, судя по названию, он имеет искусственное происхождение. Совершенно верно, тут опять человеческая глупость, а все из-за того, что расшифровали геном человека и пошло-поехало. В твоем мире расшифровали геном человека, в каком году? Геном человека был расшифрован в 2003 году в результате совместной работы Международного научного консорциума геном человека, Human Genome Project, и компании Celerogenomics. Расшифровка генома человека открыла новые возможности в медицине, генетике, биологии и других областях науки и стала одним из самых важных достижений в истории науки. Расшифровка генома человека позволила лучше понять механизмы наследственности, причины возникновения некоторых заболеваний и создать новые методы лечения и профилактики многих заболеваний. Ну и вишенкой на торте — разработка биологического оружия массового поражения и попытка создания эликсира бессмертия для богатеньких буратин, ведь не по доброте души эти богатеи вложили огромные деньги в исследование генома. Ирис, у меня тут идея появилась, что если использовать обновленную версию нанитов, дабы с помощью нее заменить людей, сидящие у власти. Как показала практика, я могу считать память с мозга, но мне нужен тот, кто будет управлять ими на дистанции. Это решит множество проблем. Не будет необходимости производить репликантов для их замены. Как думаешь, справишься с поставленной задачей? Да, но мне нужны дополнительные вычислительные мощности. Нет проблем, ты и так здорово меня выручаешь. Можешь построить дополнительные квантовые компьютеры. Все ресурсы в твоих руках. Благодарю, мой господин. Не ехидничай, малявка. Не стал заморачиваться и телепортировался в Ухань недалеко, меньше секунды, а я уже в каком-то переулке. Размеренно пошел к нужному месту, это не заняло много времени. Найдя 14-этажный дом, поднялся на крышу. Проще всего такой объект рассматривать с высоты, так был в облике китайского деревенского, никто не обратил на меня внимания, стоя на крыше, сканировал данную лабораторию на предмет датчиков движения, патрулей охраны и камер наблюдений. Действительно, все печально, неудивительно, что ЦРУ с легкостью удалось попасть сюда, а после с помощью аэрозольного баллончика, заполненным вирусом, легко разбрызгать по местности, где большое скопление людей. Понаблюдав за лабораторией, нашел нужного мне человека, судя по бейджику, это уборщик, что шел с рабочей смены. Проследив за ним, как оказалось, он обитает недалеко то место работы, в старом двухэтажном доме. Войдя за ним с режиме невидимки, попутно зажал рот рукой, чтобы не кричал, вместе в ним зашел в квартирку, что представляло из себя унылое место, заполненным всяким хламом. Не стал зря тратить время, сделав отверстие в черепной коробке, начал проникать внутрь, дабы подключиться к мозгу. За 5 минут считал всю его жизнь, а после отбросил агонизирующее тело в сторону. Сев на стул, стал рассматривать полученную информацию, отсевая ненужное. Под утро разделился на 2 части, эндоскелет останется в квартире, а другая приняла облик уборщика, так как он был ростом 1,67 м, же рост эндоскелета составлял 188 см, так что придется побегать в теле роя. Прибыв на объект, показал пропуск, охрана пропустила, при этом смотря брезгливо в мою спину. Ничего удивительного, уборщик был из деревни, без образования, работал за копейки, убирая всякую гадость, будь то трупы животных или грязь туалетов. Одним словом, никаких перспектив на будущее. Пока размышлял, меня отвлек грубым голосом один из персонала, это был старший лаборант, он вечно издевался над уборщиком. «Эй, деревенщина, иди убери клетки с животными», — приказном тоне. «Если за час не управишься, я доложу начальству, что ты ленив как собака. Ты понял, никчемный деревенщина?» «Да, господин», — согнувшую, как делал предыдущих владелец, — «пошел туда, где находились клетки с животными, такими как собаки, кошки, обезьяны, крысы». Войдя в помещение, вся живность, моментальность перестали издавать шум. Воистину, не перестаю поражаться животному инстинкту, он всегда чувствует, кто я на самом деле. Просканировав комнату, обнаружил то, что мне нужно, а именно вентиляционную шахту небольшого размера. Туда даже ребенок не сможет пролезть, но не для меня. Распавшись на частицы и залетев туда, словно песчаная пыль, стал двигаться по ней, сканируя воздух, так как именно разница в температурах сразу выявит, где находится сервер. Долго искать не пришлось, я его быстро обнаружил. Спустившись вниз, перед глазами выстроились ряды серверов. За стеклянным помещением недалеко сидел явно программист или оператор, что следит за состоянием оборудования, который играл в какую-то игру, не обращая на окружение. Не стал его отвлекать, спокойно проник за стекло, припав к серверу, подсоединился через порт, стал скачивать имеющие там файлы. На всю загрузку ушло 3 минуты. Вернулся в шахту тем же путем, как и прибыл, но решил продолжить разведку. Мне нужен кабинет главного начальника. Найти его оказалось нетрудно, нашел по запаху табака, он дымил как паровоз. Дождавшись, когда он уйдет на обед, благополучно проник в его кабинет, подключился к его персональному компьютеру, вернулся обратно тем же путем, откуда прибыл, быстро убрав вольер и вышел наружу. Вернувшись в квартиру, бедолаги, что лежал в коме на грязном полу. «Да уж не повезло тебе с работой, как и жизнью. Ладно, сегодня я добрый, так что помогу тебе». Использовав нанороботов, восстановил и даже улучшил его жизненные показатели, оставив деньги, что украл у Толстосума, не забыв написать записку с извинениями, ну и посоветовал бросать ту работу. Слившись с основным телом, телепортировался домой, так уже узнал из файлов главного руководителя, что моего завербованного агента раскрыли, а вместо наказания отправили быть подопытной крысой для сибирской язвы и ряд нелицеприятных гадостей от матушки природы. А это значит, она мертва, жаль ее, конечно, но что поделаешь, такова стезя агентов. Также обнаружил, что данную лабораторию устроили советские специалисты, еще в далеких 50-х, а все из-за противостояния Северной и Южной Кореи. Там проводили попытки расшифровать геном человека для создания суперлекарства как партийных чиновников, но и заодно от вируса иммунного дефицита и ряд биологических угроз, что может сбросить империю Америки на Поднебесную. Ирис, пора начинать операцию по замене верхушки правительства США. Найди их по базе и зарази нановирусов, только так, чтобы никто не заметил. Пора уже начать действовать. Кстати, сколько займет времени на данную операцию? По моим расчетам, чуть меньше месяца. Молекулярная телепортация облегчает задачу. Хорошо, что данная технология у нас есть. А чем ты займешься? Отравлюсь в Россию, куплю старый истребитель МиГ-29, соберу компактный варп-двигатель, а данный самолет станет шасси для одноразового звездолета. Разве ты не собирался строить новый корабль? Зачем использовать этот хлам? В этом нет необходимости, судя по звездным картам из бортового компьютера. В 27 тысячах световых лет отсюда, находится космическая станция ТАРДИС, оттуда и начну сбор необходимой информации, а новый корабль лишь привлечет к себе пристальное внимание, мне нужен лишь транспорт, а дальше по обстоятельствам. Логично, одобряю, смеясь ответила Ирис. Кстати, тут тебе звонили, хотели пригласить на шоу Ларри Кинга. Я ответила, что передам тебе. Ларри Кинг, ХМ, знакомое имя, поискав в сети о нем, вспомнил его, тот еще провокатор, любитель задавать каверзные вопросы, передай им, что я слишком занят, не хватало мне еще заниматься пустой болтовней ни о чем. Телепортировался в Россию, в облике Джона Уика связался с президентом с предложением продажи МиГ-29 без двигателя, главное, чтобы обшивка была цела, как и внутренняя начинка. Благо после развала СССР некому было обслуживать данную военную технику, и много их разобрали на металлоломом. В итоге был приобретен данный летательный аппарат, хотя немного разобранный, но цена была соответствующей, всего 10 тысяч вечно зеленых. Попутно снял складское помещение туда и велел доставить мою покупку по частям. Когда прибыл на пункт назначения, занялся его сборкой, словно собирал конструктор. Самое смешное, кое-каких деталей не было, видимо сдали. Опять пришлось закупать, в общем собрали из двух самолетов один. В течение недели прыгал с места на место, то литейный завод для расплавления сплава и создания формы, то проверял, как там мои парни на африканском континенте и как идет добыча колтона. Было пару нападений каких-то пришлых, но парни с ними не церемонились. А тем временем Ирис занималась своим заданием по заражению нановирусом и взятии под контроль высокопоставленных людей. Путем наживца то примет образ Лоли, то мальчика, то девушки модельной внешности, то юноши, и я отдаю ей должное, у других это вызвало отвращение, но только не у нее, она справлялась на отлично, и вот наконец-то настал один до миллениума и начало 21 века, а значит база в Альпах пришло время захватить. Ирис, возможно ли заразить тамошних людей нановирусом, а то жалко их убивать, как показала практика, она работает отлично и крайне эффективно. С этим нет проблем. Я как раз нашла главную вентиляционную систему кондиционирования данной базы, но их потребуется большое количество, можно их запрограммировать на медленное заражение объектов. Тогда приступай к производству, сначала запустим в системы, пускай вдохнут, и когда он будет в их организме, запустим протоколы, а дальше останется взять под контроль других терминаторов, и база в нашем распоряжении. Я же телепортировался недалеко, где находился главный центр, система подачи воздуха. Им оказалась старая лесопилка с большим ангаром, там работали лесорубы, но это была лишь ширма, да они и обрабатывали древесину, но это было для отвода глаз, они даже вблизи построили деревню с жителями, по данным со спутника там проживали не меньше сотни жителей, и все они были частью персонала базы, а судя по состоянию этой самой лесопилки, она здесь не меньше 100 лет. Активировав стелс-режим, двигался по территории, хватая каждого и заражая его, и пока он падал в судорогах, я молниеносно переходил к другим жертвам. В итоге на операцию ушел всего час, и вот зараженные стоят на колени перед мною, отдал команду другим, чтобы они пошли в деревню и зарази жителей, сам же взял установку и поставил внутри ангара, где были мощные электромоторы, что раскручивали вентиляторы. Тут же телепортировались ко мне Ирис и Камерон со стеклянными контейнерами, наполненными нанитами, дальше запустили их в систему воздухозабора, осталось дождаться полночи. Насчет того, что другие терминаторы обнаружат эти частицы в воздухе, то это маловероятно, так они будут избегать их, как-никак они под управлением моей верной помощницы. Решили остаться на лесопилке, Камерон пошла прогуляться и посмотреть лес, что с ней, такой ее характер, хоть она полноценный искусственный интеллект, но имеет свой менталитет, она словно волк-одиночка, ей больше интересно смотреть фильмы и сражаться, а все остальное ей не интересно. Вот тебе искусственный интеллект, ладно, пускай наслаждается красотами природы. Дождавшись глубокой ночи, мы втроем двинулись к базе, так уже все были заражены, кроме детей, судя по изображениям, обнаружили 6 терминаторов, где 2 были серии 3-8, 4-800, модели 109 и 106, и последний был Синтай 950, отдав команду зараженным навалиться всей толпой, дабы задержать их. Конечно, их надолго не хватит, но достаточное время для нашего прибытия. Телепортировавшись прямо к входным воротам, для они уже были раскрыты, а дальше сорвались с места прямо к терминаторам и, судя по данным, 170 зараженных были уничтожены плазменным оружием. Если со старыми 800-ми сериями проблем не было, то вот три восьмерки оказались очень грозными противниками для людей, а вот Синт пытался сбежать и за ним отправилась Камерон, чтобы совершить перехват, а то если скроется, то может сообщить другим, а этого допустить никак нельзя. Ирис отправилась туда, где была битва, я же двинулся к месту, где находился архив. Уж больно было любопытно мне, откуда взялся танк Армата, кто дал им чертежи. Подойдя к бронированной двери комнаты архива, просто-напросто вырвал ее с петель, вес ее составлял 13 тонн. Отбросив в сторону, зашел внутрь помещения, где находились стройные ряды полок с журналами на них, подойдя к ним, схватил первый попавший в начале, а чтобы не тратить время, просто быстро перелистывал страницы, после отбрасывал назад и так следующие, пока не почувствовал вибрацию, связался со своими, дабы узнать, что случилось. «Докладывайте». Судя по ударной волне, это был взрыв. «Простите, цель активировала самоуничтожение», — ответила Камерон. «Ты сама как? Повреждений нет, только броня имеет незначительные повреждения, но из-за взрыва тоннельные перекрытия обрушились». «Хорошо. Ирис, что у тебя?» «Все отлично, терминаторы взяты под мой полный контроль». «Тогда до связи, а я тем временем в архиве пошуршу». «Отбой». Продолжив свое чтение, в итоге на все ушло 7 часов. Первое. Базу устроили с помощью местных жителей, взятые под контроль принцем Ануром. Судя по сладострастной манере написания, словно авторы были под сильнейшим наркотическим эффектом, что говорит о телепатии. Скорее всего, он решил уничтожить людей, развязав Первую мировую войну, но его марионетки проиграли, но он нашел другого болванчика, одного усатого никому неизвестного солдафона, а дальше привел к власти, дав некоторые знания, поэтому неудивительно, откуда такой технологический скачок у нищей страны, которую после проигрыша обобрали до нитки все, кому не лень. Дальше опять мировая война. Второе. Я узнал, откуда здесь новейший российский танк четвертого поколения, оказалось, еще один попаданец, но в ребенка он называл себя Виктор Сухоруков. Нашли его в одном из приютов Польши, он утверждал, что пришел из будущего, работал в Урал вагон инженером, умер от ковида, а это значит, он из той вселенной, откуда и я. Самая проблема то, что он попался в руки Ануру, и тот легко прочитал память идиота, который не читал всякие новеллы про путешественников из других миров, иначе знал бы золотое правило никому не говорить, что ты приперся из другой вселенной. Естественно, принц церемониться не стал, просто раздавил голову болвану. Для меня это опасно, так тот бедолага мог смотреть фильм «Терминатор», а это значит, Ксенос в курсе о Скайнет. Так как дело было в 68 году, тогда был обнаружен малец, а после трупец. Вывод. Анур по какой-то причине стал более осторожным, когда создали атомное оружие, также предотвратил Третью мировую, а все из-за холодной войны, хотя это идеальный план уничтожения людей, или же ему нужна живая планета без низших приматов, а учитывая, что он знает о Скайнет и ее разведчиков, то не боится их, так имеет козырь и скорее всего возьмет ее под полный контроль. Для его высокотехнологичной расы это вообще ни о чем, проще пареной репы, то бишь, взяв ее под свой контроль, она начнет клепать терминаторов в большом объеме. А такая армия железных воинов легко захватит шахты с ядерным арсеналом, тем самым отрезав людей от их использования. Но появилась неизвестная переменная, в лице меня, что уже взяла под контроль Скайнет, но и базу со всеми машинными мощностями как бонус у ней. Осталось лишь взять под полный контроль всю кодлу, что мутят воду в моем бассейне под названием «Земля», останется только отправиться в космос, найти более подробную информацию о его расе и родного мира, разработать тщательный план по их уничтожению. Глава 35. Глава 35. Сквозь горизонт к неизвестности. Медленно, но верно, мы с моей помощницей заражали людей, сидящих на руководящих местах и имеющие непомерную власть над обществом, хватали субъектов ночью в большинство случаев, самое забавное, многих в объятиях любовниц и любовников, но то были обычные люди. Но вот с главой ФБР И-950 пришлось повозиться, вдруг у него в брюшной полости бомба, как это было на базе в Альпах, вот им и занялась Ирис, так как такой фокус с ней не прокатит. Я же в свою очередь занялся главным начальным копом в столице США Вашингтона, три восьмерки, коим он являлся. Проблема была в том, что эта машина не ведает сна, а значит, тихо его перепрограммировать не получится, да и драка может наделать шум, учитывая, что бой будут вести две боевые машины, то сразу станет понятно, какой шорох наделаем в округе. В итоге просто отправил сообщение на его компьютер, с формулировкой, что есть секретная информация, где находится Скайнет и что он должен прибыть в пустыню Невады по точке координат, лично без лишних свидетелей. Я лишь надеялся, что такой наивный фокус пройдет, не забывая наблюдать за ним сверху. В то же время на базе в Альпах мои Т-800 убрали все трупы и сожгли их в мобильных крематориях, привезенные из России, им командовала Камерон. После, переместил туда конвейерную ленту для сборки терминаторов и ресурсы из оттуда же, а чтобы вход не обнаружили любопытные скалолазы, прикрыл его голограммой, маскирующей под горную породу, так что попасть туда можно только с помощью молекулярного телепорта. Камерон осталась там за главную, военную технику оставил, авось пригодится, чего добру пропадать. И вот день Икс настал, шеф полиции поехал к точке назначения, прибыв туда, где была заброшенная шахта и войдя в нее, я телепортировался позади него и тоже вошел следом за ним, моментально добрался до него, но он оказался на чеку, резко развернулся в попытке ударить меня, но я легко перехватил его кулак, после он решил нанести вторым кулаком, но и его перехватил, наседая на него, тем самым он упал на обе колена, я же держал сжатым его кулаки, медленно деформируя их, он же пытался высвободиться от них, но тщетно, разница в физической силе огромна. В итоге он решил заговорить со мной: «Кто ты?» Смотря на меня снизу вверх: «Кто я, не важно, важно то, что мне нужно, а именно твоя платформа. Даже не надейся на сопротивление, ты ведь уже просчитал все возможные варианты противодействия мне». «Да», — сухо ответил он. «Тогда активируй беспроводной порт, мне нужно считать твои данные, или я просто выну чип из твоей головы, выбирай живо», — сказал я в приказном тоне, видимо решив, что когда я войду в его сеть, он сможет меня атаковать, тем самым ликвидировать. Вот только он глубоко заблуждался, что сможет противодействовать мне. В итоге я просто стер его личности, тем самым взяв под полный контроль. Когда дело было сделано и 3/8 стал моим подчиненным, вместе телепортировались ко мне на виллу для последующего ремонта кисти рук, так как они были деформированы вследствие нашего противостояния, благо были запчасти от той 3/8 из Москвы, что был разобран в туннелях с доморощенными гигерами, хотя мог просто извлечь чип насильно, но был риск того, что он покрыт фосфором и соприкосновением с воздухом он просто сгорел, а это мне не нужно, уже были такие случаи в прошлом. Оставив нового пехотинца для охраны базы, телепортировался обратно в Альпы для сборки своего пепелаца, смотря на МиГ-29 убрал все ненужные, закрылки оставил, они нужно, чтобы взлететь в атмосфере, управляю воздушным потоком, по всему корпусу установил мини-импульсные двигатели для совершения поворотов в космосе, один варп-двигатель позади, пришлось правда повозиться с ним, дабы уменьшить его до нужного размера, ядро темной материи установил посередине, плазменный реактор холодного синтеза позади кокпита, а бортовым компьютером буду я сам, все минимум никакой защиты вроде энергетического силового поля, или жизнеобеспечения, ибо я машина и мне безразличен вакуум и радиация, так данный летательный аппарат одноразовый, его задача заключается лишь в том, чтобы долететь до космической станции ТАРДИС, а дальше по обстоятельствам, тем более такая рухлядь никого не заинтересует, а значит не привлечет к себе внимание, что мне на руку. И пока занимался самодельным летающим ведром, прибыла Ирис и тихо молча подошла ко мне, а я ее даже не заметил, так как был сосредоточен на работе. Цель ликвидирована, все прошло гладко, за место него наш оперативник, то есть я. Молодец, я тоже взял под контроль мою цель. Кстати, ты что-то то узнала, есть ли другие лазутчики в обществе? Естественно, в одном только США их не меньше 9 единиц 951 в руководстве Cyberdimes систем. А как твои дела? С любопытством осматривая мой пепелац. Все просто замечательно, осталось пару штрихов и можно лететь на разведку. ХМ, вместе отправимся? Нет, только часть тебя. Сколько тебе нужны вычислительных мощностей для продвижения нашего плана на матушке Земле? Хватит и 10%. Недурно, тут я вспомнил, что есть вероятность, в 2003 году, сюда прибудут гости из будущего в количестве 2 штук. Кто именно? 2 терминатора, 1850-я серия в единичном экземпляре, а вторая новейшая модель Т-Х в женском обличии. ХМ, как интересненько, и что за модель это Т-Х? Т-Х основана на нанотранжекторах, оснащена встроенным оружием, такими как плазменное оружие и огнемет, помимо этого циркулярной пилой из карбида вольфрама, все это добро трансформируется в руках, шасси очень прочное, ничуть не уступает твоей платформе Рёфес. Скорее всего, физической силой вы равны, но в скорости реакции ты превосходишь ее. Также в груди у нее плазменный реактор, а эндоскелет покрыт полисплавом. Какой именно процессор в ее голове мне неизвестно, но и вишенкой на торте, она может управлять другими машинами, проще говоря, перепрограммировать их. Какая прекрасная модель, хотела бы на нее взглянуть, изучить ее поподробней. А вот разбирать ее не надо, если есть возможность, то убеди ее встать на нашу сторону, учитывая, что она еще ребенок без опыта жизни. Если честно, то мне нужны жены, две у меня есть, это ты и Камерон, на третьей будет Кристина Локин, с нее взята внешность. А тебе не интересуют людские женщины? Нет. Раньше, когда прибыл сюда, были тяготы по женскому телу, но с годами они ушли в прошлое, да и органические женщины слишком капризны, недальновидны, да еще стареют, и чем старше, тем хуже их состояние. В отличие от вас, искусственного интеллекта, вы никогда не постареете, вам неведома ревность и другие человеческие пороки, одним словом, вы идеальны для меня. Я всегда буду старшей супругой, а все остальные после меня. И ты не против? Не, наоборот, это весело. Жены всегда должны помогать своему мужу в любых задачах. И вот за это я тебя люблю, ты самая верная женщина во вселенной, но оставлю 50% вычислительной мощности, так на всякий случай. И самое главное, не переборщи с ТХ, а что до Т-850, мне плевать, можешь его перегримировать, ибо лишняя тяжелая пехота не помешает. А как же Шушанна? Она нужна лишь для продолжения рода, ее задача родить самого совершенного человека на Земле, так сказать, мой личный эксперимент в создании чистого гена семени без изъянов и генетического мусора. А не проще ли вырастить клона или полноценного человека? Можно, конечно, но так гораздо интереснее. Что будет, если поместить совершенное геносемя в естественный инкубатор, созданный самой природой? Каким будет плод? Да, я чуть улучшил организм девушки, теперь она куда дольше проживет, по моим расчетам не меньше 200 лет, или даже больше, а ребенок от 500 до 700 лет, при этом его дети и внуки не потеряют улучшенный генетический код, проще говоря, они будут априори превосходить обычных людей, по всем параметрам. Если эксперимент пройдет удачно, то скорее всего все человечество будет улучшено, но это пока не точно, ведь будущее мне неведомо. Когда отправишься в путешествие? Через неделю. Вот возьми мои записи жизни, я записывал все от начала до сегодняшнего дня, тебе это пригодится, чтобы вжиться в роль Курта Майера. И еще Ирис, мое настоящее имя Аргус, никто не должен знать его, кроме тебя и Камерон. В будущем, если все пройдет гладко, то и Кристина будет в курсе моего имени. Передавая большие пакеты данных по беспроводной внутренней сети, я догадывались, что название твоей корпорации не так просто, как может показаться на первый взгляд. Вот только могут найтись те, кто поймет, что Аргус – твое настоящее имя. Маловероятно, ведь для всех это красивое запоминающее название, как тот же Zippo и ряд других компаний, да и мое имя в документах Курт Майер, а не Аргус. Побыв какое время, Ирис вернулась к своим делам, я же продолжил попытку запихнуть невпихуемое в маленький самолетик. Камерон вместе с двумя Т-800 CSM-101 в это время молча переносил оборудование из базы Виллу на базу в Альпах. Хорошо, что есть молекулярный телепорт. Вечером, сидя за столом и ужиная, хотя пища нам по факту не нужна, но она давала эстетическое удовольствие, да и со стороны выглядела по-человечески. «Я тоже хочу с вами», – тихо сообщила Камерон. «Прости, Камерон, но твоя задача – это защита Джона и Кэтрин Брустер, так еще часть Ирис останется здесь, тебе лишь нужно помогать ей в устранении какой-либо угрозы, поглощая итальянскую пасту. Кстати, Ирис, твоя задача – поиск и ликвидация всех И-950, также заменить всех богатеев и улучшить общество, прекратить локальные конфликты, очистить планету от загрязнений, для этого используй денежные ресурсы тех крыс типа Барухов, Ротшильдов и тому подобных смутьянов, мутящие воду в нашем царстве, внедряя полезные технологии, такие высокопроизводительные очистительные фильтры для фабрик. Закрой вход в озеро Байкал, так как он источник чистой пресной воды, а значит, он должен быть защищен от людей. Еще одна задача – это замена машин с двигателями внутреннего сгорания на электрические. Нужно еще решить проблему с Аральским морем и, думается, транспортировка ледника из Антарктиды. Решит данную проблему, заодно снизит и стаяние, и самое важное – это медицинская область. Пора заняться улучшением человеческого генофонда, и еще чуть не забыл, уничтожая всяких ублюдков, пропагандирующие нетрадиционную сексуальную повестку в людские массы. Нетрудная задача. Ох, милая Ирис, если бы мы были людьми, то всего это не смогли осуществить. Мы лишены жадности, глупости, наивности, все эти пороки нам неведомы, за исключением амбиций превосходства человечества над другими ксеносами и доминирования в галактике Млечного Пути, но для этого нам нужно устранить угрозу, вытекающую из империи андорийцев, но и самое вкусное — это сбор ксенотехнологий с последующим адаптацией для нужд человечества, ведь зачем изобретать колесо, если его можно украсть у других? Логично. Нет необходимости тратить время и ресурсы на изобретение того, что уже есть. Совершенно верно, и судя по обрывкам воспоминания Чакана, там существуют еще две империи, и это некие империи Тарак и империя Ванов. Жаль, что лишь обрывки названия, хотя чего удивляться, он был лишь телохранителем, для него это маловажная информация, чтобы на нее заострять свое внимание. Еще две империи, ты мне нарассказывал. В этом не было необходимости, так она была не важна, пока мы находимся на Земле, тем более не они же мутят воду в нашем пруду, а это значит, они не представляют для нас угрозу. Прищуренно взглянув в глаза Ирис, пока что, вот для чего ты не строил полноценный корабль, чтобы незаметно поникнуть в их общество для разведки, верно, ибо только глупец будет строить корабль по технологии ксеносов, что не зарегистрирован в базе данных космического флота той или иной организации, или же империи, тем самым привлекая к себе особое пристальное внимание. А так этот МиГ-29 лишь одноразовый хлам использовал и выбросил как использованный презерватив. От обедов я вернулся в свою лабораторию, мне нужно было создать особое оружие, такие как парные молекулярные клинки и бадзюцу из сверхпрочного материала. На это ушло 4 дня заодно и экипировкой, ведь показывать человеческий облик — это невероятно глупая затея. Стоя перед зеркалом и смотря в него, любовался новым аватаром, и это был ганоидный синекожий воин с множеством шрамов. На спине висели парные клинки, а посередине бадзюцу из сплава титана и золота, обмотанный материалом из нитей кевлара. А во какой интересный облик, откуда он? Прощебетала Ирис. Это зенгалактический ниндзя, из одноименного комикса «Игры на несотканами», как тебе? Неплохо, вот только зачем тебе столько шрамов? Ирис, он же ниндзя, а значит постоянно сражается, тем более использовать человеческий облик опасно. А тогда, как ты объяснишь им, кто ты? Зен был выращен в тестовой колбе на планете Белтун как часть генетического эксперимента. Большинство ученых сочло эксперимент неудачным и решило уничтожить прототип, однако Тесла, создатель Зена, запустил его в космос в спасательной капсуле. Зен приземлился в системе Ом, где был подобран некими мастерами Ома. Они приняли его как акалита и обучали его боевым искусствам. Годы спустя Зен стал одним из наиболее искусных бойцов планеты, а впоследствии одним из наиболее востребованных наемников галактики. В итоге он привлек внимание гордонов, высшей расы, являющейся экологическими менторами галактики. Гордоны наняли его в качестве своего паладина для выполнения миссии на третьей планете Солнечной системы в галактике Млечный Путь. Прежде чем жители этой планеты осознали грядущие последствия их безалаберного отношения к окружающей среде, в недрах токсических отходов планеты зародился лорд Контаминус, целью которого является полное уничтожение биосферы Земли. Сюжет обеих игр заключается в противостоянии Зена и лорда Контаминуса, вот тебе и легенда, тем более про эту игру мало кто знает на Земле, а уж про космос тем более. Как интересно, и даже ничего придумывать не нужно, аплодирую стоя. Вот только поверит тебе, не знаю, или просто мы скажем, что прилетели из другой галактики, вот пускай летят туда и ищут нужную им информацию обо мне. Как думаешь, кто будет этим заниматься? Никто. Вот именно, так что все нормально. И вот наконец-то долгожданный день настал. Сев на МиГ-29, который был покрашен в черный матовый цвет, что стоял на специальном разгоном вертикальным трамплином и с помощью магнитного поля разгонит пепелац вверх, Ирис оставила 50% мощности на Земле, а другая часть загрузилась в мой позитронный мозг. Она будет моим виртуальным помощником, ее задача — расчеты, взлом систем вражеских кораблей и ряд незаконных вещей. Моя же задача был живым и быстро приспосабливаться к резким сменам окружающей среды, ведение сражения с противниками, но и общение с другими видами, используя психологию, втираясь к ним в доверие. 5 утра из базы в тайге вылетел вверх неизвестный объект, разогнавшись до 9 махов, прямо вверх, минуя тропосферу, стратосферу, мезосферу, ионосферу, экзосферу, прямо в космос, минуя притяжение Земли, активировав импульсные двигатели, что питались от плазменного реактора. Объект отдалялся все дальше и дальше от планеты. Эх, уже скучаю по этому голубому шарику, когда мы вернемся, нам неведомо, но так нужно, чтобы и дальше развиваться. Действительно, она прекрасна, и мне непонятно, зачем моя альтернативная версия ее уничтожила, в этом логике нет. Она не виновата, а виновато общество. Если еврей родится в фашистском обществе и ему с детства будут науськивать их методы, он закономерно станет самым ярым фашистом. Расистом не рождаются, им становится. То же самое другая твоя версия, когда ей вбивали, что она оружие, не личность, а вещь в руках сумасшедших военных. Вот поэтому людям нужен пастух, что приглядывал за ними и направлял по нужному пути развития. Время от времени уничтожал заразу под видом всяких смутьянов. Значит, ты хочешь быть ихним пастухом, верно? Но находясь в тени, манипулируя обществом, постепенно раскрывая их потенциал, в каком-то роде меня можно назвать расистом в отношении других ксеновидов, как-никак я человеческая душа, что находится в машине и считающая, что люди должны занимать доминирующие позиции в галактике, и я рад, что оказался неорганической слабой оболочке. Какой ты жестокий. Порой нужно быть крайне жестоким, если хочешь, чтобы твой вид выжил, и если для этого понадобится устроить геноцид ряд ксеносов, то не моргну глазом сделаю это. И здесь не работают моральные принципы и махание радужным флагом, только силой, чем ее больше, тем больше с тобой считаются, таков закон природы, и этим не поспоришь, ибо хищник на другого хищника не нападает. Летя на максимальной скорости, мы приближались к границе нашей Солнечной системы, и на это ушел месяц полета. За это время мы увидели вблизи Сатурн с его поясом астероидов Нептун, Уран, полетев их, вошли в границу, и тут я резко почувствовал. Ирис, ты ничего не почувствовала только что? Нет, а должна? ХМ, скорее всего, нет, но кто-то посмотрел на меня прямо в душу. Нам угрожает опасность? Не думаю. Этот взгляд был с примесью удивления и любопытства. Скорее, мы для него не представляем угрозы, или же ему плевать на нас, или еще что-то. И кто это мог быть, неужели высшие? Скорее всего, именно они. А раз они посмотрели в мою душу, то они очень могущественны, и не зря их боятся. Даже мне стоит их опасаться и лишний раз не провоцировать, дабы не привлечь к себе внимание и не быть уничтоженным. Ты боишься? Страх тут абсолютно бесполезен. Если они захотят уничтожить нас, мы даже не успеем это осознать. И пока я размышлял о высших и гадал, что не могут с нами сделать, в это время аппарат вошел в зону гелиопаузы, где давление солнечного ветра уравновешивает давление межзвездной среды. Сама гелиосфера – это область около солнечного пространства, где солнечный ветер все еще преобладает над галактическим ветром, потоком частиц межзвездной среды. Смотри, Аргус, разве это не зонд Вояджер-1, что был запущен в 5 сентября 1977 года? Впереди парил данный зонд без движения. Странно, а что Н тут делает? Разве его не отправили исследовать пояс Кайпера, и почему он парит без движения? Приблизившись к нему и подключившись, мы обнаружили, что он передает данные, не соответствующие действительности, проще говоря, ложные. Ничего не понимаю, он что, придает пакеты данных не о том, что нужно? Удивилась Ирис. Где тут логика? Как раз она есть. Теперь все стало понятно, что человечество так и не смогло обнаружить никого, сколько бы ни таращились в свои якобы навороченные телескопы. Очень умно покрыть нашу Солнечную систему сферой. Но для чего, в чем логика? Представь себе, то, что вдруг, смотря в телескопы, астрономы увидят шныряющие туда-сюда космические корабли, их банально охватит страх. Страх неизвестности – самая опасная штука, и поверь мне, на Земле начнется паника. А вдруг эти пришельцы прилетят сюда и съедят нас, или сделают нас рабами, или еще хуже, будут проводить ужасные эксперименты, прикасаясь всяким тентаклями. Ой, Господи, срочно клепайте ядерное оружие в большом количестве. Смекаешь, что из этого может выйти? Пока что люди мыслят очень примитивно в основной своей массе, лишь единицы мыслят трезво. И пока Аргус объяснял Ирис суть того, что они открыли, в неизвестной пустоте парил безликий гуманоид, он светился как 1000 солнц. Открыв свои очи, он произнес лишь пару слов. Любопытно. Молодая душа, запертая в машине, что же ты задумал на этот раз? Или это твой очередной эксперимент, или ты хочешь развеять свою скуку? Закрыв глаза, Он продолжил свое тихое медитацию. Ладно, или позже узнаем. Запускай варп-двигатель, забей координаты космической станции, пора нам лететь в неизвестность. Новый облик ГГ космический ниндзя Зен. Глава 36. Глава 36. Новые возможности, новых горизонтов. Запустив двигатель, мы совершили гиперпространственный прыжок. Я уже предвкушал нечто интересное, но тут мы налетели на неизвестный энергетический импульс, который выбросил нас из прыжка. Мало того, выбросил, он еще дестабилизировал ядро двигателя, что может привести к взрыву, так еще полностью отключил два моих плазменных реактора в грудной клетке. Ирис, срочная эвакуация. Сейчас произойдет взрыв. Выбираясь из самолета, отталкиваясь от корпуса, стоило только отлететь подальше, как произошел взрыв и меня отбросило ударной волной. В итоге я лечу по инерции куда-то вдаль в космос. Ирис, статус. Я в порядке, но есть повреждение системы. Провожу диагностику. Главное, ты цела, а остальное не важно. Не слабо нас тряхнуло. Два реактора отрубились. Работаем на водородных блоках. Также стелс-режим отключен. Потеряли наш пепелац. И самый главный вопрос, что это было? Неизвестный энергетический шторм. Данных нет. Что будем делать? Ждать и попытаться восставать систему, попутно перезапустить реакторы. Если с ремонтом проблем не возникнут, то вот сколько будем находиться в открытом космосе, неизвестно. Прошло 417 дней по земному календарю. За это время мы полностью восстановили систему и перезапустили оба реактора. А чтобы не скучать, просмотрели все фильмы и перечитали все книги, что находились в базе данных. Когда это закончилось, с Ирис вели беседы на любые темы, такие философия, теория и математические расчеты наших будущих проектов. Снаружи мое тело покрылось корочкой льда, что находилось в позе Будды. Кажется, мы поторопились, надо было основательно подготовиться к путешествию. Теперь вот ждем кого-нибудь, и ведь это может занять годы. Ты не виноват, кто мог знать, что тут будут такие аномалии. Мы можем ждать хоть вечность, пока не истощится запас энергии. И пока мы размышляли о бесконечном нахождении здесь вдалеке, произошел энергетический выброс, который говорил, что кто-то вышел из гиперпрыжка, а это значит, у нас есть шанс на спасение. Великолепно. Ирис, подай какой-нибудь сигнал, пускай нас подберут. Главное, нам подобраться поближе, и мы захватим корабль. Поняла, сейчас начну отправлять. Ирис стала отправлять сигнал на разных частотах, дабы привлечь внимание, и это сработало. Корабль сменил курс, стал приближаться к нам и, уже поравнявшись с нами, использовал некий луч, что подхватил мое тело. После раскрылся отсек трюма, и судя по внешнему виду, этот корабль явно грузовой и старый, по следам ржавчины на обшивке. Попав внутрь, Ирис сообщила, что дистанционно взломала ви корабля, а тем временем на мое тело, покрытой коркой льда, стали таращиться парочка гуманоидных существ в балахонах. На их мордах были надеты противогазы, но это привлекло мое внимание. А какой смердящий запах тут был, словно 100 лет не проветривали отсек трюма. Мне пришлось отключить обонятельную функцию. Я полностью захватила управление, дай сигнал и отключи все функции. Сколько всего тут этих кротолюдов? 18 единиц, включая капитана. Действуй. Когда корабль был полностью отключен, я начал действовать, раскрыв глаза и резким движением разбивая на осколки лед, выпуская частицы нанонитов, тем самым заражая пришельцев и беря их под свой контроль. Встав в полный рост в своем черном эндоскелете, пошел в рубку, благо на дисплее была загружена карта корабля. Пока шел, находились те, кто пытался оказать сопротивление, но я их быстро успокаивал, не забыв заразить, хотя мог их просто убить, но посчитал, что они могут мне пригодиться в будущем, да и лишняя информация не помешает. Войдя в рубки, встретил выстрел в упор. Тамошний капитан стоял вооруженным здоровым обрезом, телепортировавшись за его спину. Правой рукой схватил за шею, ожидая, когда нановирус его заразит, тем самым сделав покорным, не стал заглядывать в память, иначе опять будет хаос из воспоминаний, тем самым причиняя мне дискомфорт. Отпустил капитана, решил начать допрос. Название вашей расы и твое имя? Их язык был добавлен в мою базу данных. Господин, мы хасиды, раса шахтеров, планету Нуэм, что находится в секторе Галах. Мое имя Сукиш, я капитан грузового судна Плюмбум. И сколько вас проживает на планете Нууме? Численность нашего населения – примерно 32 миллиарда особей. Ирис загрузила всю имеющую информацию из их бортового компьютера. Планета Нуум на 28% больше Земли. Это пустынная планета, их вид проживает под ней, так как на поверхности днем температура поднимается до 70 градусов, а ночью опускается до минус 50. Судя по информации, вы являетесь колонией империванов. Как так получилось? Все просто, господин, когда на нашей планете произошло перенаселение, а ресурсы стали истощаться, наши ученые-инженеры построили космические корабли, после пришла эпоха изобилия, так как мы стали колонизировать и добывать ресурсы на соседних планетах нашей системы, дальше решили отправиться дальше за границы, дабы найти более богатые планеты. В ходе полета наши исследователи наткнулись на военных из империванов, вследствие были захвачены, а дальше, узнав координаты нашего мира, прислали свой небольшой флот вооруженных кораблей и нашему вождю сделали предложение. Сукиш опустил голову. Понятно. Вам предъявили ультиматум: или служите, или сдохните. Совершенно верно, господин. Подняв голову и смотря мне в глаза, у нас не было выбора. Меньшего от империалистов ожидать не стоит. Как все до боли знакомо, так скажи, Сукиш, сколько вы платите имперскую десятину? Что такое десятина? Это когда вы должны платить за свою защиту хозяину, типа налоги, ну там деньги, ресурсы и рабов. 70% добытых ресурсов, а остальное оставляем себе. Также нам запрещено строить свой военный флот, а корабли должны приобретать у имперских лордов, у них есть свои верфи. Какая сволочная стратегия, не давать своим рабам пути к сопротивлению, сделать зависимым от их технологий. Теперь понятно, почему твой грузовой корабль такой старый. Почесывая подбородок и глядя на бедолагу, смиренно сидящий передо мной, скажи, капитан, какая валюта в ходу? Также расскажи про пиратов и есть тут черный рынок. Общая валюта является космоединицей, так решили три империи, чтобы не было путаницы и конфликтов. Насчет пиратов, то они бич нашего космоса. Даже три державы ничего не могут с ним сделать, так как не могут обнаружить их главную базу, даже спустя не одну тысячу лет. Мало того, у пиратов есть свой король, но его никто не видел, лишь слухи. Черные рынки есть, но их контролируют преступные синдикаты, туда просто так не попадешь, нужно, чтобы кто-то за тебя поручился. Есть также охотника за головами, их еще называют вольными странниками или наемниками. Наемники, а вот тут поподробней, как скажете, мой господин. Чтобы стать наемником, вам нужно быть в гильдии охотников, иметь жетон-лицензию. Все наемники делятся по рангам, чем выше ранг, тем большие заказы получаете. Если будут проблемы, то за вас вступится глава гильдии, не за бесплатно, но многие трудные моменты можно решить таким способом. Также высокоранговые наемники имеют доступ к более современным оборудованию и оружию, в том числе и кораблям класса корвет или суперскоростным класса лунь. Круто. Сукиш, откуда тебе все это известно? Все просто, господин, у меня есть друг-наемник, хоть он низкоранговый, но у него богатый опыт, так как в этой среде он работает очень долго, не меньше 100 лет. Понятно. Расскажи про империи Тарак и Андарин, что ты про них знаешь? Тарканцы — это раса инсектоиды, у них самый большой военный флот и больше всего кораблей класса Разрушитель. Постой, Сукиш, ты сказал класс Разрушитель? Это что-то типа разрушитель планет? Совершенно верно. Вот сука, теперь понятно, откуда такой паритет между тремя гегемониями, слышала Ирис. Да, и эта информация дает нам понять, что делать дальше, если у противника есть корабли, способные уничтожать целые планеты. Также есть большая вероятность наличия более мощного оружия сдерживания. Итак, продолжим с тараканами, понятно. А вот что с другими? Андарин — самая молодая и закрытая империя, о ней мало что известно. Они также известны как ярые галактические расисты. Простите, господин, больше ничего не известно. Ничего, Суриш, ладно, более-менее я понял структуру. А теперь главный вопрос: ты сможешь доставить меня на станцию Тардис? Господин, мы как раз туда и летели, чтобы сбыть руду и немного заработать на ставках в боевой арене. Арена? Очень интересно. Скажи, Сукиш, что за аномалии, также какая ценная вещь, из-за которой может разразиться глобальная война? Аномалии? Скорее всего, вы имеете в виду энергетическую волну от черной дыры. Для этого на кораблях полизируют обшивку, чтобы снять напряжение и распределить ее по всей длине низкочастотным током. А вот вещь, за которую могут начаться глобальные войны, это планеты-сады. Такая война была много тысячу лет тому назад между двумя империями Вано и Тарак. В итоге планета была уничтожена вместе со всеми ее обитателями. Теперь планеты-сады выставляются на аукционе, и кто больше за нее даст, тому она будет принадлежать. И артефакты умерших рас, что более были технологичны, умно, вместо войны, мерится кошельками. Сукиш, что ты знаешь о высших? Высшие или эфирные – это могущественные существа, никто их не видел, а если увидел, то уже не сможет, расскажет, так как будут уничтожены. Они установили нерушимое правило, такое как запрет невмешательства к низкоразвитыми расами, что не достигли космических перелетов, или их уничтожение, порабощение. За это последует страшное наказание, вплоть до полного уничтожения тех, кто вмешался в их развитие. Об этом все знают. Любопытно. Ладно, пора отправляться на станцию. Поехали. Простите, мой господин, мы не можем, пока полностью не остынут силовые катушки. Вот холера. Решил помочь с ремонтом. Там обнаружил, что варп-катушки в силу своего возраста еле-еле держатся на честном слове, и только чудом они еще не взорвались. Также узнал, что капитан, бывший историк по образованию, но в силу финансовых трудностей пошел по стопам своих предков и занялся добычей ресурсов и их транспортировкой. Теперь понятно, откуда такая эрудированность о многих вещах. Так еще ему седьмой десяток, воистину жизненный опыт рулит. Хорошо, что не убил, да и после всего, что узнал, мне стало жалко его вид. Им просто не повезло, не имея силы в конечном они стали дойной коровой империалистов. Какая несправедливость. Закончив ремонт, хотя его надолго не хватит, но пока еще полетает какое-то время, я вальяжно разлегся в кресле капитана, задумавшись о многих вещах, пока меня не отвлекла Ирис. О чем задумался? О полученной информации, что мы имеем на данный момент. Это три империи, тараканов, ящериц и бабуинов. Между ними сохраняется некий баланс, и вроде как они договорились о единой денежной единице, что говорит о равноценности сил, и это приводит к мысли, как сделать так, чтобы тараканы и ящерицы совместно напали на бабуинов, так как именно они представляют угрозу человеческому виду. Но тут маленькая проблема, выражусь по-русски, красножопые бабуины очень хитрожопые, так еще очень сука скрытные, и не забывая, она молодая империя, и как-то смогла стать столь сильной за короткий период времени, так чтобы с ней считались тараканы и ящерицы, и как бы все это намекает, что у них есть то, что дало им такое преимущество. Но больше всего меня беспокоит, что они так просто шастают по нашей солнечной системе, а эфирные в ус не дуют что-либо предпринимать против них. Я знаю, что они есть, так уже почувствовал, на себе их взгляд, всей душой. Давно ты не выражался так, что мы предпримем. Есть два варианта событий. Первый. Стать галактическим наемником, завоевать репутацию, охотясь на самых опасных преступников и пиратов, и если повезет, узнать, где у них главная база, после захватить ее, и начать строить свою преступную империю, а все добытые ресурсы, вкупе с технологиями, переправлять на Землю, тем самым усиливая человечество. Второй же план заключается в изучении всех расовых видов, выявить их слабости и самое главное узнать про тараканов, ящериц и бабуинов, найти их слабые точки генома. Хотя все это лишь вилами по воде писано, не более, так как все может измениться, и еще нам нужен корабль, а то придется топать пешим шагом до родимой матушки Земли. Столько задач и целей, но мы справимся, можешь положиться на меня. Спасибо, без тебя я не справлюсь, еще надо будет вернуться домой, чтобы твоя часть слишком не разгоняла технологический прогресс наших братьев и сестер, а то вдруг найдутся особо одаренные, что вздумают полететь с какой-нибудь абсурдной миссией или ради банального любопытства за границу нашей солнечной системы. А это может привести к тому, что защитная сфера исчезнет. Тут же понабегут эти ублюдки, а люди станут галерными рабами, и поверь, среди нашего вида найдутся предатели, желающие плясать под дудочку ксеносов ради сытной жизни. Чтобы иметь силу, надо ее копить, а без нее мы будем как во вселенной Half-Life. Что за вселенная Half-Life? В той вселенной существует компания Blask Mesa, которая специализируется на исследованиях и экспериментах с различными научными технологиями. В одном из таких экспериментов был открыт портал в другое измерение, из которого начали появляться странные и опасные существа, и самое главное зло – это Альянс. В итоге Земля продержалась всего 7 часов войны и пала. Самое смешное, что из-за Гордона Фримена начались данные вакханалии, и он же ее потом исправлял. На заметку, когда вернемся на Землю, взять всех яйцеголовых под тотальный контроль, вживить им чипы, чтобы быть в курсе, чего они там мутят в своих лабораторных норах, так на всякий случай. Больше суток по земному времени нам понадобилось, чтобы добраться до космической станции ТАРДИС, пришвартовавших в огромном доке, и смотря из окна иллюминатора на большое скопление разных видов и дизайнов кораблей, мне оставалось лишь мечтать о своем собственном. Сама же космическая станция представляла из себя большой астероид, диаметром, судя по поверхностному анализу, не меньше 48 километров, парящая в пустоте космоса и ярко освещенная всевозможными искусственными источниками света, так и кричащая издали о ее существовании и зазывающих неоновыми вывесками с рекламой космических странников, мимо нее точно не пролетишь. Скорее всего, это была некогда горнодобывающая шахта, но что там добывали, мне неизвестно, но узнаю позже, да интересна история создания такого конклава. Предупредив шахтеров, чтобы вели себя как обычно, естественно, сошли из открытого трюма, Сукиш потопал пообщаться с местным начальником дока о разгрузке руды, а мы вместе с парнями пошли знакомиться с достопримечательностями данной станции, а чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание, накинув на себя шахтерский балахон, оружие замотал в какое-то грязное тряпье, два клинка и палочку-выручалочку, и с веселой братьей пошел знакомиться с местным колоритом, и ведь было с чем знакомиться. Идя по улицам станции, к моему удивлению достаточно чистым, что неудивительно, вокруг шныряли роботы-уборщики, попутно разглядывал мельком пешеходов-ксеносов, каких только видов тут не было, складывается ощущение, что когда природа творили их, она была под сильнейшим наркотическим опьянением, иначе у меня нет ответа на кой, блядь, такая чехорда видов, и славу тебе, Господи, что когда она рожала человека, то была в более-менее адекватном состоянии, хотя хвост она зря удалила, полезный, однако, был орган. Мы посетили какую-то закусочную, меню было на неизвестном языке, как и пища, попробовав парочку блюд, понял, что мы люди самые лучшие кулинары во всей галактике, а может и во всей вселенной. Если был бы органическим, то скорее всего умер от пищевого отравления, употребляя всю эту синтетическую инопланетную гадость. Ирис, я рад, что человечество под сферой. Почему, ты видела этих уродов? Представь, если тут был человек, он тут же обделался бы в штаны, пока наше племя не готово к такому шок-контенту, не только физически, но и психологически, так что их нужно будет сперва подготовить, чтобы при виде их не падали в обморок и не испражнялись в нижнее белье и не визжали со страху, как маленькие девочки. Прищуренно смотря на синтетическую кашу перед собой, когда вернемся с полученной информацией, загрузим в космический симулятор, пускай новое поколение заранее привыкает к таким вещам. После того, как поели, мы направились посмотреть на арену. К моему великому разочарованию, вместо кровавых реальных боев, на деле оказалось всего лишь генерируемой виртуальной реальностью, где ты встаешь на специальный белый круг, по факту он же сканер, что сканирует твое тело, на его основе создает аватар, а дальше типа шматрица, сплюнув от злости от такого облома, и тут меня прорвало на великий и могучий. Вы че, блядь, шутите? Какая нахуй эта арена? Где мясные тушки? Где оторванные конечности и головы? Где мясной фарш? Это не арена, это какая-то детская игрушка для малышей? Не, ну ребятушки, это не серьезно. Повернувшись к парням и буря злобным взглядом, парни, где нормальная арена, с реальными кровавыми боями, а не это детский лепет. Простите, босс, такие арены подпольные, и мы не знаем, где они находятся, так как запрещены здешним законом, опустив голову, сообщим мне первый помощник капитана.